Глава 16. «Ты с ума сошел, русский?» Показалось, что Макферти аж поперхнулся. «Или тебя укусили?» «Чисто пока. Но слушай сюда. Здесь несколько сотен гражданских и раза в два больше зомби. Если Соломон не спасет свой лагерь, то этих людей уже никто не спасет. А я очень постараюсь, чтобы в кошмарах они приходили не ко мне, а к тебе». «Ладно, мы отступим». После недолгого молчания пробуктел Макферти. «Но будем рядом». «Супер. Удачи вам». Я отключился. Я по новой обежал крышу. С задней стороны к ангару примыкал небольшой, метров 10 в длину, домик на один этаж ниже. А дальше можно перескочить на трубы, которые ведут к вышке. Комфортно там не будет, но шаркуны точно не достанут. Я перезарядил свой арсенал. Не густо. Для АК патронов хватит только на 2 полных магазина. Плюс 3 с горсткой для пистолета. И для ГМ осталось всего 8 гранат. Надо было больше набирать, но кто ж знал, что так все обернется. Ко мне подошла осмелевшая девушка-пончик, и что-то лепеча по-своему показывала то на детей, то на выход на крышу, то на соседнее здание. Потом еще раз на детей и выдала пантомиму, мол, типа она рубит, а я отвожу, то есть они кидают, а я ловлю. Я прикинул высоту, потом оценил размеры детей и женщин и, в принципе, согласился с ее выводами. Помня, как она лихо схватилась за гранатомет, отдал ей АК с запасным магазином, а ее подружке вручил нож. Если зомби прорвутся на крышу, а дверь уже пару раз дернулась, то им пригодится. Подскочил к парапету, свесился и довольно мягко спрыгнул на спружинившую крышу. Отложил рюкзак с гранатометом и принялся ловить детей. Одна из женщин ловко свесилась и на вытянутых руках вдоль стеночки спускала мне детвору. Получалось не так уж и высоко, метра 2 свободного падения, а там они уже падали в расставленные руки. Первый, второй, третий. На четвертом наверху послышалась суета и резкие выкрики, на восьмом раздались выстрелы. После 12-го успешно приземленного ребенка практически сразу рядом со мной рухнула женщина, а мне в руки прилетел автомат, а за ним и девушка-пончик. Я отогнал детей подальше и стал целиться в парапет. Мелькнула голова шаркуна, затем еще одна. Послышались злобные выкрики разъяренной женщины, но довольно быстро все сменилось на рычание и чавканье. Я обернулся на детей. «Молодцы, держатся». Пацан только один, размазывая сопли, рванул. Видимо, хотел помочь, но я подхватил его и потащил к остальным. Переход на трубы был довольно прост для взрослого, но не для детей. И слава богу, для зомби. Метровый прыжок на выступ из сварного уголка – а дальше еще метр по крупной сетке из арматур до бортика с нормальной площадкой, выполнявшей роль защитного короба для труб. Сколько же я таких сам излазил, пока пацаном был. У нас в городке все трубы над землей шли. Мы на них каждую зиму грелись, пока, как взрослые, не перешли в подъезды, чтобы песнями под гитару и игрой в карты жильцов нервировать. Я обратно выдал автомат девушке-пончику. А сам начал перекидывать детей в руки второй воспиталки, уже стоявшей на арматуре. И когда над крышей пронесся хрип, и через парапет начали падать шаркуны, оставалось доставить еще целую половину детского сада. У зомби страховщиков не было, да и нормальной координации, чтобы свешиваться, тянуться и только тогда прыгать. Они падали, что тот шалтай-болтай, шмякались о крышу, ломая ноги, руки, а в редких случаях и шеи. «Не стреляй по верхним, экономь патроны и бей по тем, кто ползет!» Я потряс руками и размял плечи. Детки тут не совсем пушинки. С каждым разом бросок все тяжелее дается. А промахнуться очень как не хотелось. Да и воспиталке нужен был отдых. Она чуть не оступилась, когда подхватила самого крепкого из пацанов. Но мы справились. Пончик довольно успешно отстреливалась по головам, ползущих к нам мертвякам. Но новые падали уже на мягкое, и хромоножек становилось все меньше. Зато каждый второй довольно быстро поднимался и шаркал в нашу сторону. Я стал помогать, расстреливая тех, по кому промахивалась или до кого не успевала добраться девушка. И крикнул ей, чтобы сваливала. Поймал себя на мысли, как сильно мне нравится пистолет Лебедева. Да, пусть это укороченная версия, более борзая и менее удобная, чем полноценная, но все равно кайф. Как сказал один знакомый профи, будто конструкторы реально знали, что и как нужно делать. По крайней мере, под мою ладонь лучше еще ничего не придумали. Мушку еще только поменяю. Но здесь все глоковское, а там возможностей и вариантов полным-полно. Долго насладиться мне не дали, даже в транс не успел войти, когда заметил над парапетом тощие непропорциональные руки циркуля и маленькую неубиваемую головешку на плечах. Перепрыгнул к ждавшей меня девушке, махнул на нее, чтобы двигалась дальше, а сам опять расчехлил гранатомет. Прицелился и стал ждать. А в момент, когда циркуль показался на парапете, выстрелил в стену и сам поразился эффекту. Часть стены и крыши обвалились, затянув в дыру не только покоцанного циркуля, но и несколько шаркунов. Я погнал малолетнюю толпу по трубам к лестнице на вышку, дождался, пока все смогут забраться наверх. Убедился, что погоня рассыпалась и рядом нет опасности, а воспитательницы могут закупорить люк, через который дети выбрались на стальную площадку. Забросил им баклажку с водой, помахал рукой и заскользил вниз по трубам. «Ничего, они местные, не мороженое, растаять до прихода помощи не должны, а мне нужно дальше ускоряться». Я добежал до стоянки старых автобусов, увернулся от зомби, выпалшего из-под спущенных, почти вросших в землю колес, но ног у него не было, лишь два обгорелых уголька, а вот прыти было, хоть отбавляй. Как безногая ящерица, виляя всем телом, зашуршал, опираясь только на руки. Я использовал его как трамплин и забрался на крышу автобуса. Побежал, перепрыгивая с крыши на крышу, вскарабкался на очередную связку труб, выросших над дорогой, и осмотрелся. К пристани не подойти. Прям не захолустье африканское, а сочинский городской пляж в разгар сезона какой-то. Вода аж черная от плеч и голов бултыхающихся людей. А на берегу еще большая очередь из агрессивно настроенных зомби, которые ждут не дождутся, пока купающиеся начнут выходить. Совсем рядом вход в подземные тоннели, возле которых положили довольно большую тропу шаркунов. На последние минут 15 выстрелов оттуда не слышно. Наконец началась пальба со стороны центрального входа. Прям концерт целый устроили. Почти без остановки долбят крупнокалиберные пулеметы, перемежаясь массовыми одиночными залпами. Я так и представил, как люди Соломона выстроились в две шеренги и под команду «Пли!» одни становятся на колено, вторые дают залп, а потом меняются. В принципе, неважно, как они это делают. Главное, что, наконец, здесь. «Вадик, прием!» Я вызвал МЧСника. «Предложение забрать меня в силе?» «Угу, надо только рефыть, где и как». «Помнишь, мы вас как-то с грузом у трубы возле речки забирали?» «Да, мы, кстати, рядом». Он замолчал, с кем-то советуясь. «Минут за 10 будем там, рефотку откроем». «Стой, не гони. Вы когда там были? Там тупик или были ходы на территорию базы?» Я спросил и услышал какую-то возню на той стороне. «Космос, привет, это Саня». Послышался громкий голос, а потом опять возня и уже тише. «Да отвали ты, сам все объясню». «Рад слышать. Как нога?» «Нормально, при встрече расскажу. Проход там был, и мы даже немного по нему успели продвинуться, пока на местных не напоролись. Я там растяжек на память им понаоставлял. Если так и не убрались, то будь осторожен. Короче, запоминай». Саня рассказал все, что помнил. Ориентиры, повороты и собственные ловушки. Я уже попытался прикинуть и сопоставить расстояние и направление, которое нужно пройти. Максимально приблизился ко входу в подвальное помещение, используя трубы, крыши, лестницы. Все, что позволяло держаться от зомби подальше. Спрыгнул на землю метрах в 15 от входа на самой границе расстрелянных шаркунов. Подкрался к широкой лестнице и стал медленно спускаться по трупам. Сильно они тут зарубились. Почти на каждой ступеньке в два слоя. Либо порубленные шаркуны, либо погрызанные местные. А в углу, где гладкий пандус для тележек, так горка тела вниз катились, перекрывая проход. Оружия тоже хватало. Перепачканное в крови и гнили, сломанное и сильно устаревшее по текущим меркам. Я заметил несколько мосинок, сломанную двустволку, которые под конец пользовались, как обычной дубиной. Были и топоры с тяпками, но я позаимствовал только лом. Дальше шел как по льду, ну или как по болоту. Тыкал вокруг себя ломом, пробивая подозрительные черепушки. Внутри обнаружилось нечто типа баррикады с бойницами, свежевозведенная кирпичная стена с бойницами. И перед стеной и за ней также лежали трупы. Последний нашелся метрах в 20 глубже по коридору. Лежал лицом вниз, с разорванной шеей и спиной. Я приложился ломом по окровавленному затылку, на случай, если он обратится. Гулкий звук удара о пол разнесся эхом по коридору. Где-то там, дальше, слышался гул генератора, скрежет, будто кто-то тащит лом по бетону, и стук, так сильно похожий на долбежку зомбированными лбами о стену или притолоку. Света маловато, генератор явно не справлялся. Обычные голые лампочки под потолком горели через одну, периодически моргая. Где-то на границе света послышалось рычание. Я замер, прислушиваясь и изучая обстановку. Дальше вглубь уходили только кровавые потеки, где-то капли, но в основном характерные для шаркающих ног разводы. Как-то зябко. Воздух, спертый со вкусом плесени, вдруг показавшийся такой мирной, родной, но стоило только к ней привыкнуть, как в нос опять полезли все оттенки мяса, от сырого с кровью до подгнившего и заветренного. Может, не так много людей там на пляже? Полосы света, падающие с улицы, вдруг пересекла неровная тень, и я, сместившись к стенке, поторопился вперед. Как назло, никаких нормальных указателей или удобных цветных линий, как в лаборатории у глобалов, даже план эвакуации не повесили. Всех ориентиров только кровавые разводы на земле. Да шорохи и скрипы. Я выбросил лом, добивать им неудобно, а махать и тяжело и чревато зацепиться. В левой руке пистолет, в правой покрутил томагавком, разминая кисть. Первый шаркун объявился неожиданно, буквально выпал из темного переулка, сделал шаг, запнулся и попал под удар топором. За ним выскочили еще двое. Первому я перерубил руку и развернул его на соседа, чуть присел, выстрелил в оскаленную морду и сразу же во второго, через осевшее на пол тело. Грохот от выстрелов оглушил, а потом эхом помчался по коридорам, через мгновение вернувшись волной рыка и топота. «Раунд!» Я потряс головой, сверился с внутренним компасом и сиганул в коридор, откуда вышли мертвяки. «Ну, пошумим, бля!» Скрываться смысла уже не было. Я побежал, перепрыгивая через какие-то ящики, обходя открытые двери и стреляя во все, что казалось подозрительным. Наверняка здесь полно всякой полезной утвари, может, есть оружие, но скорость — единственное, на что я реально рассчитывал. Я пробежал несколько перекрестков, видел еще один выход на улицу, судя по всему, где-то в районе горячих резервуаров. Не считая дыма, пройти-то можно было спокойно. Там хорошо, но мне туда не надо. А вот куда надо, там мнется небольшая толпа зомбаков. Пришлось менять маршрут, искать следующий поворот. Но за поворотом на перекрестке я увидел прыгунов. Тусклая лампочка, светившая за углом, ломала монстрам всю тактику засады, бросая тень от двух гибких мускулистых тел с неестественными черепами. Тени задергались через секунду после того, как я замер и спрятался за большим туристическим чемоданом, стоявшим возле одной из дверей. Я стащил рюкзак, уже намереваясь браться за гранатомет. Но задумался, что будет после выстрела, смогу ли я забрать двоих и смогу ли я вообще потом пройти. Тихонько поковырялся, выискивая хоть что-нибудь, что может помочь, и натолкнулся на жестяную банку с кофе. Взвесил ее, чуть больше половины, но слишком легкая. Вскрыл, наслаждаясь резким запахом с оттенком карамели, прям космос какой-то посреди всей этой трупной плесени. Положил внутрь несколько патронов. Жалко, конечно, но если не прорвусь, то они мне не пригодятся уже. Закрыл, чуть отодвинулся от чемодана, размахнулся и как можно дальше запульнул банку мимо прыгуна. Сработало даже лучше, чем я ожидал. Жестяная погремушка врезалась в стенку метрах в 15 и дальше за перекрестком, отскочила от стены и, подпрыгивая и громыхая, скрылась в темноте. Мутанты среагировали моментально. Толкая друг друга, выскочили из-за угла и в два прыжка набросились на банку, прям как собаки с мячиком. Отбрасывали ее дальше, огрызались и продолжали погоню. Я тоже рванул. Правда, не так быстро и не так эффектно. А сперва вообще все еще на корточках, толкая перед собой чемодан на колесиках. Но как только открылся перекресток, я побежал уже по-настоящему. И первое время даже довольно тихо, пока не сбил ящик с пустыми бутылками. За спиной послышался обиженный вопль, что-то среднее между рычанием и визгом. Я ускорился. Несся вперед, обрушивая за спину все, что попадалось под руку. Шкафы, ящики, не пойми откуда взявшуюся в подвале гору старых покрышек, еще подпрыгивал, разбивая лампочки. Притормозил, только вспомнив слова Сани про растяжки. Узнал по описаниям помещения, до которого они дошли и где сцепились с людьми Соломона. Быстро осмотрелся, оглянулся, чуть успокоившись, что не вижу прыгунов, хотя и слышу рычание и крушение моих баррикад. Дальше пошел аккуратней, перестал выключать свет и постоянно смотрел под ноги. Метров через 30 и два поворота стало понятно, что бандиты здесь все же прибрались. но осознание того, что это нужно сделать, пришло к ним через боль и страдания. Я нашел место, где недавно сделали ремонт, а за следующим поворотом возле раздолбанной бетонной стены натолкнулся на пустое ведро с мастерком и банку с краской. Даже порядок навели. Отмыли стены от крови, вот только до кровавых пятен на потолке не дотянулись. «Саня, прием!» «Надеюсь, рация здесь добивает». «Саня, прием! Ответь космосу, я выхожу!» «Прием! Повтори!» Рация хрипела и прожевывала части слов. «Прерываешься!» За спиной послышался скрип когтей и грохот перевернутого ведра. «Черт, это практически рядом!» Я припустил, споткнулся сам о какую-то железку с грохотом отлетевшую в стену. Оглянулся и стал палить в несущийся на меня силуэт. Громко, слишком громко. В узком коридоре по ушам ударило так, будто прыгун уже лапой дотянулся. А ему хоть бы хны. Куски мяса летят во все стороны, а его только на метр отбросило. И то только, чтобы вперед выскочил второй. «Саня!» Я на бегу теребил рацию, виляя от стены к стене, чувствуя, как дрожит воздух от пока косых замахов преследователей. «Вадик!» «Ухо! Разу в ду! Прием!» Я поднажал. Что, куда, пофиг. Главное, что наши там. Уже появились отблески солнечного света, чувствовался запах тухлой воды. Я прыжком вывернул на очередном повороте, оттолкнулся от стены, чтобы не терять скорость, и, выжимая последний воздух из легких, бросился в сторону яркого света. Как и обещал Вадик, решетка была распахнута, но их самих я не видел. За спиной послышался удар о стену. Хриплая возня не вписавшихся в поворот прыгунов. Мне оставалось меньше метра до полосы яркого света, когда когтистая лапа полоснула меня по рюкзаку. Я дернулся, вместо того, чтобы задержать меня. Удар будто придал ускорение. Я выскочил из тоннеля, в два шага перескочил дорогу до речки и, задержав дыхание, прыгнул в воду, разворачиваясь в полете и вскидывая пистолет. Темный силуэт летящего за мной мутанта заслонил солнце. Я успел сделать два выстрела куда-то в темную область, но краем глаза видел, как когтистая лапа монстра несется ко мне сбоку. А потом голова прыгуна дернулась, мне в лицо брызнуло какой-то мерзостью, и в этот момент я рухнул в воду. И последнее, что услышал через толщу воды, как заработал пулемет.